Король Сигизмунд II Август, последний из Ягеллонов. Сигизмунд II Август родился в 1520 году, и был он сыном Сигизмунда I и Боны Сфорца. В 1529 году он был избран великим князем литовским, потом королем Польши и коронован в Кракове в 1530 году. До 1548 года Сигизмунд Август правил совместно со своим отцом Сигизмундом I. При этом воспитание под неусыпным руководством матери ослабило его душевные силы и развило в нем мечтательность и нерешительность. В 1543 году Сигизмунд Август женился на Елизавете Австрийской. Опасаясь влияния ее на сына, Бона постаралась разлучить молодых супругов и, оставив невестку при себе, отправила Сигизмунда Августа в Литву, которой он и управлял с 1544 года. После скоропостижной смерти в июне 1545 года Елизавета из рода Габсбургов, отравленный, как полагают Бонны, Сигизмунд Август тайно женился на Барбаре, урожденной княжне Радзивилл, чем навлек на себя страшный гнев. Ну, конечно же, опять своей неугомонной матери Бонны. Вопрос об этом супружестве был поставлен на первом же сейме, созванном после вступления Сигизмунда Августа на престол, и почти все там потребовали, чтобы король расторг этот брак, заключенный без ведома главных государственных чинов. Мать короля и польские паны, по сути, восстали и потребовали, чтобы молодой король развелся. А Ян Тенчинский даже осмелился сказать на сейме, что он лучше желал бы видеть на польском престоле турецкого султана, нежели Барбару Радзивилл. Однако король остался непреклонным и впоследствии в 1550 году, опять же без согласия сейма, короновал Барбару в Кракове. Но она вскоре заболела и 8 мая 1551 года скончалась. Потом выдвигались гипотезы о том, что ее отравила все та же Бона, боявшаяся соперничества во влиянии на сына. Во всяком случае, русский писатель Валентин Савич Пикуль в своей исторической миниатюре «Последние из Ягеллонов» пишет так. «Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины. Это был символ девственности и светлой любви». Бона расцеловала красавицу. «Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочна», — добавила Бона с усмешкой. Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача по погоде, всем явством предпочла яблоко, только яблоко. Да, сегодня перстней на пальцах Бона не было. Бона взяла нож, разрезала яблоко надвое и при этом мило сказала: «Разделим его в знак нашей будущей дружбы». Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока. А любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. После внезапной смерти Барбары Сигизмунд Август вступил в третий брак с Екатериной Австрийской, родной сестрой своей первой жены и вдовой герцога Франческо III Гонзага. Похоже, он смирился, ибо сделано это было по настоянию его матери. Понятно, что Екатерину он не любил и тут же пустился искать утешения в других непозволительных связях. Вскоре супруги расстались навсегда, а мать Сигизмунда Августа уехала в Италию и вывезла с собой из Польши огромные сокровища, собранные продажей престижных мест и должностей. Через 2 года она умерла, будучи отравлена, как все тогда говорили, своими любимцами. И напрасно Сигизмунд Август требовал возвращения тех денег, этот долг, известный под названием «Неаполитанские суммы», так и остался неуплаченным. В результате несчастливой в семейной жизни, отчаявшись оставить после себя законного наследника, Король окружил себя колдуньями, надеясь, что хотя бы они восстановят его разрушавшееся от невоздержанности здоровье. Между тем, общественные дела требовали от короля самой напряженной работы. Необходимость реформ стала предметом обсуждения на целом ряде сеймов, начиная с мая 1550 года. В борьбе католичества и протестанства король не принимал активного участия и даже не становился на сторону той или другой группировки. Одно время, когда Рим завязал отношения с Иваном Грозным, Сигизмунд Август счел себя обиженным, а двор римского папы – неблагодарным, и склонился было к покровительству протестантам. Но эта минутная вспышка не имела больших последствий. Когда началась католическая реакция, руководителями внутренней политики были папские представители, а не король. Сигизмунд Август имел великие природные дарования. Он знал многие науки, занимался математикой и владел в совершенстве латинским языком. Языки итальянский и немецкий знал как свой собственный. Любил музыку и покровительствовал ученых. В частной жизни был скромен, но когда дело шло о показании королевского великолепия, в общественных делах он не щадил и издержек и старался блеском поддержать важность свою. Современные писатели обвиняют его в слабости характера и излишней самонадеянности. Но в оправдании его могут служить несчастное супружество и беспрестанные усилия со стороны дворянства к ограничению королевской власти. До 17-летнего возраста, находясь под глазами матери, он сделался ленивым и показывал себя весьма нерешительным в войнах с непримиримым врагом Литвы и Польши, Иоанном Васильевичем. Но в судопроизводстве, в оказании справедливости, выслушивание жалоб поданных своих был неутомим. Подагра и хирагра, ломота в руках и пальцах рук, похожая на подагру в ножных сочленениях, примечание автора, мучили его до такой степени, что он намеревался сложить себе управление. При всем этом утопал в удовольствиях любви. Георг Самуил Бандке, польский историк. Гораздо больше внимания Сигизмунд Август уделил законодательным решениям ряда сеймов, охватывавшим самые разнообразные вопросы внутреннего государственного строя. Например, на Варшавском 1563-64 годов и Петраковском 1567 года сеймах был решен вопрос о коронных имениях, которые разделили на две категории. Одни столовые имения были всецело предназначены на обеспечение доходом королевского престола. Другие отданы в пожизненное владение шляхте, причем четвертая часть дохода с них назначалась на содержание войска. Время правления Сигизмунда Августа – это была эпоха наивысшего расцвета шляхетского сословия в смысле развития в нем государственного самосознания. Желая идти рука об руку с королевской властью, шляхта предложила весьма разумный проект учреждения в каждой административно-территориальной единице королевских прокуроров, которые наблюдали бы за действиями других чинов, докладывали бы королю обо всех злоупотреблениях и в то же самое время поддерживали бы все королевские указы военной силой. Но проект этот не был принят. На него банально не нашлось денег. Ко всем своим несчастьям Сигизмунд Август настолько нуждался в деньгах, что несколько лет не платил жалования своему войску, задолжав ему 700 тысяч золотых. И однажды солдаты даже решили силой вытребовать у короля деньги и не выпускали его из Люблинского замка, пока он с ними не рассчитался. В делах внешних Сигизмунд Август старался поддерживать мир, оставался в хороших отношениях с Австрией и Турцией, но не мог избежать войны с Иваном Грозным из-за притязаний последнего на некоторые земли Ливонии, с которой Сигизмунд Август заключил союз. Чтобы было понятно, Ливония в то время сделалась яблоком раздора между московскими царями и польскими королями. Ливонские рыцари поселились на древней русской земле, и со временем они сделались полными хозяевами, занятой ими территорией. Тем более, что Россия, обессиленная борьбой с татарами, не могла угрожать им. Но московские цари не забывали о своей древней отчизне и магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг, будучи побежден Иваном III, обещал царю платить дань. Прошло с того времени полвека, а дани ливонцы так и не платили. И вот царь Иван Грозный, не получая обещанной дани и будучи раздражен ливонцев за разрушение Ивангорода, построенного русскими на берегу реки Нарвы, выслал свое войско с приказом непременно завоевать всю Ливонию. Ливонские города один за другим стали сдаваться и присягать Ивану Грозному. В ответ на это Сигизмунд Август выделил четвертую часть своих королевских доходов на содержание постоянного войска. Собрав таким образом армию почти в 100 тысяч человек, он двинул ее против Москвы, но этот его поход кончился ничем, и через 2 месяца войско разошлось по домам. Нельзя без умиления вспомнить, что в царствование Сигизмунда Августа ни одной капли крови не было пролито в Польше за разность вер, обстоятельства, приносящие честь и королю, и всему народу. Науки при нем были в цветущем состоянии. Сигизмунд Август любил польский язык и сделал его господствующим в Литве. При нем-то возник золотой век литературы польской. И по каждой части наук не было недостатка в ученых. Нет сомнения, что если бы король был счастливее в выборе супруг и оставил после себя потомство, Польша имела бы иную участь. Георг Самуил Банке, польский историк. Получилось так, что ни польское, ни литовское войско не хотело сражаться бесплатно. И тогда вместо денег Сигизмунд Август решил платить привилегиями, и начал он с Литвы, даровав ее дворянству те же самые права и вольности, какими пользовалась польская шляхта. Что же касается войны с Москвой, то долгие переговоры о перемирии и о браке царя Ивана Грозного с сестрой короля Екатериной не увенчались успехом. И в 1561 году началась новая война, окончившаяся для Польши утратой Полоцка, после чего в 1571 году было заключено 3-летнее перемирие. Сигизмунд Август умер в 1572 году, и он оказался последним представителем династии Ягеллонов на троне. Предвидя раздоры и смуту безвластия, он в духовном завещании убеждал своих подданных хранить мир и согласие, призывая проклятие на тех, кто начнет ссору и посеет общественную расплю. Речь Посполитая. Пожалуй, главной заслугой короля Сигизмунда II Августа стало то, что он практически единолично вынес на своих плечах все дело Люблинской унии 1569 года, согласно которой Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединились в федеративное государство Речь Посполитую, правителем которой с титулом короля польского и великого князя литовского и стал Сигизмунд Август, завершивший великое дело соединения 2 народов. Это довольно странное название государства, Речь Посполитая, является дословным переводом на польский язык латинского термина «res publica». По-польски «ржеш» — это вещь или дело, а «посполитая» — это общее. То есть на русский язык этот термин дословно переводится как «общее дело» или «общая вещь». То есть в 1569 году Польша при участии Сигизмунда II Августа соединилась с Литвой и превратилась в 1 республику. При этом официальным названием государства стало Королевство Польское и Великое Княжество Литовское. Но местными жителями государства обычно называлось просто Речь Посполитая. Соответственно, собственно, Королевство Польское местные жители кратко называли короной, а Великое Княжество Литовское — Литвой, а иногда Великим Княжеством. Люблинский сейм был созван в 1569 году в Люблине из представителей обоих народов. Представители Великого Княжества Литовского, чувствуя, что будет решаться дело об искоренении их национальности, неохотно шли на этот сейм. Многие из них вообще ушли, не дождавшись его окончания и не откланившись к королю. И еще неизвестно, чем бы все кончилось, если бы два сильных представителя Литовского княжества не пошли на соглашение. Это были князь Константин Острожский, воевода Киевский, и князь Александр Черторийский, воевода Волынский. Они подписали постановление Люблинского сейма, за ними его подписали их приверженцы, а потом и другие. И соединение Литвы с Польшей в одну Речь Посполитую республику свершилось. Положено было ни Литве, ни Польше не избрать отдельного государя, но королю польскому быть и королем литовским. Для избрания короля и для суждения о делах государственных депутатам Литвы и Польши собираться на общем сейме в Варшаве. Права и преимущества обоих народов должны быть совершенно равны. Сенат должен быть один и состоять из равного числа членов обоих народов. Иван Кулженский. Российский писатель и историк. По сути же, во время войны с Иваном Грозным король Сигизмунд Август под натиском польской шляхты в Люблине вынудил литовских панов признать объявленную им унию Литвы с Польшей. Уния – это объединение двух стран. Польское королевство и Литовское княжество образовали единую державу не только с одним монархом, но и совместной внешней политикой, одинаковым имущественным правом, общими финансами. При этом Литовское княжество сохранило за собой довольно широкую автономию, имея собственное правительство, законы, суд и войско. Естественно, Люблинская уния 1569 года была потом совершенно по-разному оценена в разных странах. Например, украинский общественный, политический и церковный деятель И.И. Огиенко, митрополит Илларион, назвал 1569 год самым трагическим годом нашей истории. Историк и революционер М.С. Грушевский рассматривал люблинские решения исключительно как присоединение украинских земель к Польше. Первый ректор Императорского Киевского университета М.А. Максимович, называвший Сигизмунда Августа Жегемонтом Августом, так как по-белорусски он звался Жегемонт Август, а по-литовски Жегимонтас Августас, писал, что этот правитель разыграл в Люблине драму. Он расшиб свое литовское государство на составные части и каждую порознь присоединил к королевству польскому. И наш древний, первопрестольный Киев со всей Южной и Северо-Западной Русью стал достоянием польской короны. «Ла дивина комедия». Михаил Максимович, украинский историк и филолог. «Ла дивина комедия» — это переводится как «божественная комедия». По мнению М.А. Максимовича, была возможность избегнуть этого поглощения именно на Люблинском сейме, если бы и князь Константин Острожский, воевода Киевский, и князь Александр Черторийский, воевода Волынский, и все представители южно-русских земель не согласились на отлучение их от Великого княжества Литовского и присоединение к королевству польскому, и тем поддержали бы несогласие литвинов на Люблинскую унию. Тогда бы и Польша, оставшись сама при себе, в своих собственных старопольских пределах, при своем тогдашнем обращении из католичества в протестантство, может быть, она еще и пришла бы в самосознание и устроилась бы в государство правильное и крепкое. Но между Литвой и Русью не оказалось уже единомыслия, а Польша, обуянная успехом своего напряженного стремления превратить в себя уже разрушенное для нее литовское государство, сама погибла шумом на его громадных обломках. Понятно, что в советской историографии Люблинская уния подавалась исключительно как акт насилия со стороны Польши по отношению к Литве, как захват или оккупация Украины, позволившая Ватикану осуществить духовную экспансию на украинские земли. Сейчас об этом пишут спокойнее. Пишут, что Люблинская уния предусматривала установление в Польше и Литве единообразного государственного устройства, что она завершила долгий путь создания единого государства. При этом отмечаю, что Люблинская уния имела как положительные, так и отрицательные последствия. Например, для той же Украины она, с одной стороны, способствовала усилению польской экспансии на украинские земли и разрушительному наступлению католицизма. Но, с другой стороны, ее важным итогом был выход украинских земель на орбиту западноевропейской культуры. Была спровоцирована могучая вспышка культурно-образовательного движения, которое впервые объединило представителей всех сословий и положило начало рождению украинского народа как осознанной общности. Литвины обрадовались было Ягеловской унии, как дружественному союзу двух самостоятельных государств для взаимной обороны от общих врагов, потешались данными им польскими гербами и возненавидели поляков, разглядевшись, что они написали себе как заповедь усвоение, притворение, вселение Литвы в Польшу. И уж как не бились моневиды, радзивилы и другие паны литовские, чтобы устранить от себя поляков, как заграничников и чужеземцев, но не смогли и не сумели уберечь гедиминово наследие от рокового поглощения Польшей. Оно свершилось в 1569 году державным содействием Ягелова правнука, расслабленного и бездетного Жегемонта Августа. Михаил Максимович, украинский историк и филолог. На самом деле в монархической Литве замена наследственной династии республиканской по своей сути избирательной системой немедленно усилила и без того сильный в ней аристократизм. И после Люблинской унии именно в Литве укрепились кланы Радзивиллов, Потоцких и Чарторийских. Этих людей вполне справедливо было бы назвать местными олигархами. И такие кланы, всесильные партии, не могла выставить Польша. Именно поэтому, как отмечает белорусско-российский историк М.О. Каялович, почти все избирательные короли не из иностранцев были магнаты Литвы, а не Польши. Республиканская польская шляхта на земле польской не давала излишнего простора своим членам и нелегко дозволяла им выдвигаться так высоко, чтобы попасть в короли. Это гораздо легче было в Литве, где, несмотря на гибельное влияние, крепкие были и аристократические предания, и действительная аристократическая сила. Литовский порядок вещей, столь заманчивый для высшей польской шляхты, не мог оставаться без подражания. Шляхта эта потянулась за литовской аристократией. Польский исторический строй шляхетства расстроивался еще более. Партии и смуты усиливались и в Польше по образцу Литвы. Портился природный исторический польский шляхтич, Литва помогала этой порче. Михаил Каялович, белорусско-российский историк. То есть получилось так, что литовская аристократия была притянута Польшей к равенству с ней. Но это было не действительное равенство. Литовская аристократия после Люблинской унии стала еще выше, и ее притязания оказались очень велики. Польская шляхта в ответ тут же стала выражать недовольство. Но что еще хуже, Люблинская уния совершенно отдалила и тех, и других от народа, который был повергнут в безысходное рабство. А на вершине всего этого встало так называемое латинство. Вера и в Литве получила значение государственное, и это, встретившись со свойственным латинству, то есть католицизму, фанатизмом, повело к жестоким насилиям и преследованиям православного народа. В Литву потянулись польские католические священники. По меткому определению Каяловича, с тройным оружием против бедного народа, с оружием религиозного деспотизма, национального различия и шляхетского властолюбия. Чем это все закончилось, мы увидим из дальнейшего повествования.